Я и как проснулись на другой день, еще с утра, это в среду было, тот час вдруг сделал ошибку. Я вдруг сделал ее моим другом. Я поспешил. Слишком, слишком. Но исповедь была нужна, необходима, куда более, чем исповедь. И я не скрыл даже того, что и от себя всю жизнь скрывал. Я прямо высказал, что целую зиму только и делал, что уверен был в ее любви. Я ей разъяснил, что касса-суд была лишь падением моей воли и ума. Личная идея самобичевания и самовосхваления. Я ей объяснил, что я тогда в буфете действительно струсил от моего характера, от мнительности. Поразила обстановка, буфет поразил. Поразило то, как это я вдруг выйду и не выйдет ли глупо. Струсил не дуэли, а того, что выйдет глупо. А потом уж не хотел сознаться и мучил всех, и ее зато мучил. И на ней затем и женился, чтобы ее зато мучить. Вообще, я говорил большую частью, как в горячке. Она сама брала меня за руки и просила перестать. Вы преувеличиваете, вы себя мучаете. И опять начинались слезы, опять чуть не припадки. Она все просила, чтобы я ничего этого не говорил и не вспоминал. Я не смотрел на просьбы или мало смотрел. Весна. Булонь. Там солнце. Там новое наше солнце. И я только это и говорил. Я запер кассу. Дела передал Добронравову. Я предложил ей вдруг раздать все бедным, кроме основных 3000, полученных от крестной матери, на которые и съездили бы в Булонь, а потом воротимся и начнем новую трудовую жизнь. Так и положили, потому что она ничего не сказала. Она только улыбнулась. И, кажется, более из деликатности улыбнулась, чтобы меня не огорчить. Я видел ведь, что я ей в тягость. Не думайте, что я был так глуп и такой эгоист, что этого не видел. Я все видел. Все. До последней черты. Видел и знал лучше всех. Все мое отчаяние стояло на виду. Я ей все про меня и про нее рассказывал. И про Лукерью. Я говорил, что я плакал. О, я ведь и переменял разговор. Я тоже старался отнюдь не напоминать про некоторые вещи. И даже ведь она оживилась раз или два. Ведь я помню, помню. Зачем вы говорите, что я смотрел и ничего не видел? И если бы только это не случилось, то все бы воскресло. Ведь рассказывала же она мне еще 3-го дня, когда разговор зашел о чтении и о том, что она в эту зиму прочитала. Ведь рассказывала же она и смеялась, когда припомнила эту сцену «Жиль Блаза» с архиепископом Гренадским. И каким детским смехом, милым, точно как прежде в невестах. Миг, миг! Как я был рад! Меня это ужасно поразило, впрочем, про архиепископа. Ведь нашла же она, стало быть, столько спокойствия, духа и счастья, чтобы смеяться шедевру, когда сидела зимой. Стало быть, уже вполне начала успокаиваться, вполне начала уже верить, что я оставлю ее так. Я думала, что вы меня оставите так. Вот ведь что она произнесла тогда во вторник. О, 10-летней девочке мысль. И ведь верила, верила, что и в самом деле все останется так. Она за своим столом, а я за своим. И так мы оба до 60 лет. И вдруг я тут подхожу. Муж. И мужу надо любви. О, недоразумение! О, слепота моя! Ошибка тоже была, что я на нее смотрел с восторгом. Надо было скрепиться, а то восторг пугал. Но ведь и скрепился же я. Я не целовал уже более ее ног. Я ни разу не показал виду, что, ну, что я муж. О, и в моем уме этого не было. Я только молился. Но ведь нельзя же было совсем молчать. Ведь нельзя же было не говорить вовсе. Я и вдруг высказал, что наслаждаюсь ее разговором и что считаю ее несравненно образованнее и развитее меня. Она очень покраснела и, конфузясь, сказала, что я преувеличиваю. Тут я, с дуру-то не сдержавшись, рассказал, в каком я был восторге, когда, стоя тогда за дверью, слушал ее поединок. Поединок невинности с той тварью, и как наслаждался ее умом, блеском остроумия и при таком детском простодушии. Она как бы вся вздрогнула, пролепетала было опять, что я преувеличиваю. Но вдруг все лицо ее омрачилось, она закрылась руками и зарыдала. Тут уж и я не выдержал. Опять упал перед нею, опять стал целовать ее ноги, и опять кончилось припадком, так же, как во вторник. Это было вчера вечером, а на утро... На утро... Безумец, да ведь это утро было сегодня, еще давеча, только давеча. Слушайте и вникните. Ведь когда мы сошлись давеча у самовара, это после вчерашнего-то припадка, то она даже сама поразила меня своим спокойствием. Вот ведь что было. А это всю ночь трепетал от страху за вчерашнее. Но вдруг она подходит ко мне, становится сама передо мной и, сложив руки, давеча, давеча. Начала говорить мне, что она преступница, что она это знает, что преступление ее мучило всю зиму, мучает и теперь, что она слишком ценит мое великодушие. Я буду вашей верной женой, я вас буду уважать. Тут я вскочил и как безумный обнял ее. Я целовал ее лицо, в губы, как муж, в первый раз после долгой разлуки. И зачем только я давеча ушел всего только на 2 часа? Наши заграничные паспорта. О, Боже! Только бы 5 минут. 5 минут раньше воротиться. А тут эта толпа в наших воротах. Эти взгляды на меня. О, Господи! Лукерья говорит. Ой, я теперь Лукерью ни за что не отпущу. Она все знает, она всю зиму была, она мне все рассказывать будет. Она говорит, что когда я вышел из дому и всего-то 20 минут каких-нибудь до моего прихода, она вдруг вошла к барыне в нашу комнату что-то спросить, не помню, и увидала, что образ ее, тот самый образ Богородицы, у ней вынут. Стоит перед нею на столе, а барыня как будто сейчас только перед ним молилась. «Что вы, барыня?» «Ничего, Лукерья, ступай. Постой, Лукерья». Подошла к ней и поцеловала ее. «Счастливы вы, говорю, барыня?» «Да, Лукерья». «Давно, барыня, следовало бы барину к вам прийти прощения попросить. Слава Богу, что вы помирились».